Глава 30. Интерлюдия. Берег Огненного острова становился все ближе. Его сиятельство герцог Франсуа Амальский с интересом разглядывал пышную зелень лесов и белоснежный песок у самой воды. А еще его очень сильно удивило, что навстречу незваным гостям, коими была вся его флотилия, вышло только трое человек в единой форме. Похоже, это были гвардейцы, состоявшие на службе его дочери. «Прорвать защитное заклинание стоило нашим магам сильным истощением», — к нему подошел капитан Бенье с небольшим докладом. «Пришлось их отправить в трюм, поскольку они свалились без сознания, и сейчас от них мало толку». «Пусть», — небрежно махнул рукой герцог, с любопытством рассматривая добротный причал. «Подождем. К нам вон трое движутся в лодке». И действительно, в сторону главного, самого большого корабля направлялась шлюпка, внутри которой разместились те трое, что вышли их встречать. Ждать долго не пришлось. И вот на палубу шагнул высокий чернокожий гигант с золотой серегой в ухе и двое молодых мужчин с хмурыми взорами. «Проводите меня к вашему капитану», — потребовал гигант, хищно оскалившись. «Вы вошли на частную территорию без официального разрешения действующей хозяйки острова». «И чем нам это грозит?» Вперед вышел капитан Бенье, сделав недвусмысленный знак своим людям, чтобы были готовы к бою. «Пока ничем», — пожал плечами гигант. «Я так понимаю, вы главный тут? Ее высочество ожидает вас у себя в поместье для беседы». «А если мы прибыли захватить вашу землю, и переговоры нам не нужны?» «Тогда вы бы не подпустили нас к своему кораблю и не вступили в диалог», — резонно заметил Бигбо. Ненадолго на палубе прекрасной каравеллы воцарилась нарушаемая лишь плеском волн тишина. «Ха-ха!» — рассмеялся герцог, выходя вперед. «Уморили вы меня, большой Бо!» Он спокойно произнес имя первого помощника Екатерины, давая понять всем вокруг, что в курсе, кто перед ним. «Передайте моей дочери, что я жду ее здесь, на своем корабле, немедленно, если она не хочет лишиться своей игрушки». Небрежный кивок в сторону острова. Бигбо, услышав, кто именно пожаловал на порог их дома, опасно прищурился, оценивающе глядя настоящего перед ним тучного мужчину в пышном кудрявом белоснежном парике и с припудренной физиономией, с черной мушкой и ловко приклеенной под нижним веком правого глаза. «Хорошо, герцог», — спокойно ответил он. «Я оповещу ее высочество о вашем визите. Вот только я не уверен, что она явится тут же. Да и ваши угрозы нас нисколько не напугали. Смотрите!» «И как свистнет!» В ушах зазвенело у всех без исключения. Тем временем воздух, до сего момента бывший кристально прозрачным, подернулся рябью, а через пару мгновений взором незваных посетителей открылась впечатляющая картина. Ровные ряды из нескольких десятков отменно экипированных воинов заняли все видимое пространство от песчаного берега до густого подлеска. «Они все боевые маги». И сказано это было так спокойно, без пафоса или угрозы, что и герцог, и вся его свита ни на мгновение не усомнились, что это так и есть. «Ответ ее высочества вы получите через некоторое время. До того момента рекомендую ничего против нас не предпринимать». Большой босс спокойно повернулся к ним спиной и направился к веревочной лестнице, чтобы спуститься в шлюпку. «Зачем они поднялись на нашу каравеллу?» Задумчиво потер подбородок капитан Бенье. «Ведь при наличии такого количества магов могли отправить записку или найти иной способ доставить до нас сообщение без риска быть взятыми в плен». «Капитан», — сухо ответил его светлость, подходя к фальшборту, чтобы внимательнее осмотреть силы его дочери. И откуда-то он точно знал, что перед ним далеко не все ее гвардейцы. «Красиво стоят, даже не шелохнутся», — хмыкнул он одобрительно. «А что касается ответа на ваш вопрос, то все просто. Показать, что они нас не боятся. Ни количество моих кораблей, ни скрытых на них магов. Они хозяева тут, а мы лишь гости. И еще эти двое, что сопровождали кормчего, точно что-то вынюхивали. Ох и непроста моя дочка, ох и непроста». Ждать ответа от ее высочества Екатерины Лотарингской долго не пришлось. «К нам движется маг-птица!» Один из интуитов ткнул пальцем в небо, и весь экипаж синхронно поднял головы вверх, вглядываясь в увеличивающуюся точку. Действительно, к ним летела достаточно крупная птица, но она не стала опускаться на палубу, вместо этого разжала мощные лапы и выронила свернутое в тугой свиток послание. Письмо было зачитано подальше от чужих ушей, в каюте герцога. Его лучший друг и первый советник, граф Себастьян де Блуа, продекламировал с чувством. «Приветствую герцога Франсуа Амальского на своей земле. Приглашаю вас на ужин. Сегодня, сразу же после захода солнца, к вашему кораблю будет отправлена шлюпка. Можете взять с собой одного сопровождающего. Поскольку я не могу быть уверена, что вы являетесь моим отцом, то буду максимально честна. Если ваши намерения не несут угрозы мирному населению огненных земель, то вы можете быть совершенно спокойны за свою безопасность. Ежели вы пришли с неблаговидными желаниями, то не обессудьте. Со всевозможным уважением, Ее Высочество Екатерина Лотарингская». «Твоя дочь — истинная носительница крови Его Величества Карла II», — прочитав вслух послание, заметил советник. «Она о многом намекнула через это сообщение». «Наглая, хитрая бестия!» — рыкнул Франсуа, но через мгновение его хмурость развеялась, и он громогласно расхохотался. «Катерина составит прекрасную партию его высочеству Константину. Хочу видеть его лицо, когда она вот так поставит его на место. Этот спесивый юнец отказался взять в жены мою Антуанетту. Пусть получит сполна, связав свою судьбу с Екатериной». «А ты не думаешь, что за ней кто-то стоит?» На всякий случай уточнил Себастьян, делая глоток отменного вина из красного хрустального кубка. «Не может же девчонка, будь она трижды принцесса, так умно поступать и столь дерзко отвечать?» «Сэр Родерик наблюдал за ней в течение года и уверен, что Катерина не является чьей-либо марионеткой. Все свои решения она принимает сама. Даже советников у нее нет». «Родерик может ошибаться. И кукловод просто опытен, умеет скрываться и заметать следы. Но даже если твой верный пес прав, и принцесса действует полностью самостоятельно, тогда она чрезвычайно одаренный ребенок. Ну, теперь уже девушка». «Посмотрим», — покачал головой герцог, вынул из кармашка белоснежный шелковый платок с вышитой золотой нитью монограммой и протер вспотевший лоб и часть лица под париком. «Ну и мерзкая тут жара!» — скривился он, словно лизнул кислый фрукт. «Что думаешь делать? Отправишься на ужин?» — все же уточнил де Блуа, зная, какой крутой нрав у его друга и что тот в любой момент мог отдать приказ брать остров штурмом. «Думаю, приглашение принять, и ты идешь со мной», — припечатал его светлость. «Она моя наследница, рожденная в браке с дочерью короля Франкии. Воевать с ней полнейшая и несусветная глупость. Посмотрим, как Екатерина тут устроилась. Мне любопытно, почему все торговцы по ту сторону света словно с ума посходили, стремясь хотя бы раз попасть в Ушую». Стоило солнцу исчезнуть за горизонтом, как к ним от берега отчалила вместительная шлюпка. Герцог и его советник уже были готовы. Франсуа, стараясь не показать своего нетерпения, с затаённым любопытством ожидал предстоящего ужина.